Глава 18. Расстроить торжество в замке Сермес, обратить радость в горе, в день свадьбы напугать страшными предсказаниями Марсьяля и Бланш. Вот все, на что надеялся и чего желал Жан Лашенер. Грубо оттолкнув жену, загородившую ему выход, Марсьяль выбежал, увлекая за собой Лашенера. «Куда вы меня ведете?» — спросил последний. «Боитесь вы, что ли?» — спросил маркиз. Лашенер презрительно пожал плечами. Они вошли в комнату Марсьяля, которую он занимал еще холостым и которая прежде принадлежала Жану Лашенеру. Молодой маркиз разломал свое бюро и вынул из одного ящичка сложенную бумагу, положив ее в карман. «Теперь», — сказал он, — «отправимся. Надо избежать встречи с отцом и женой, которые, вероятно, ищут нас. Ведите меня к Морису де Скорвалю». «Вас?» «Да, меня. Мне надо перед ним оправдаться». «Это невозможно». «Почему?» «Потому что его преследуют, и я не имею права выдавать его убежище». Гордый и вспыльчивый Марсьяль стерпел и это оскорбление. «Вы не доверяете мне», — сказал он грустно. Жан молчал, находя удовольствие оскорблять маркиза де Сермеза. «Однако», — продолжал упорно Марсьяль, — «после всего, что вы видели и слышали, вы не можете подозревать меня в том, что я подрезал веревки». «Нет, я уверен, что вы невиновны в этой ужасной подлости». «Вы видели, как я наказал того, кто осмелился компрометировать имя Сермезов? Однако это мой тесть». «Видел, но все-таки я вам отвечаю, что видеть Мориса невозможно». «Я накажу тех, кто приписывает мне это грязное дело», — произнес Марсьяль глухо. «Вы тоже не верите моей искренности?» «Жан, но вот доказательство, которое я хотел передать Морису. Оно разубедит вас». «Какое доказательство?» «Черновое письмо, написанное мной, взамен которого требовали у моего отца свободы, барона де Скорваля. По какому-то предчувствию я не сжег этой бумаги. Теперь вот вручаю себя вашей скромности». Всякий другой на месте Жана Лашенера был бы глубоко тронут величием этой благородной души. Жан остался неколебимым. Его сердце было наполнено такой ненавистью, которую никто и ничто было не в состоянии обезоружить. Он всем бы пожертвовал, лишь бы только видеть гордого маркиза у своих ног. «Хорошо», — ответил он, — «я передам это Морису». «Как залог союза, не правда ли?» Жан Лашенер улыбнулся с угрозою. «Залог союза!» — вскричал он. «Как вы скоры, маркиз! Неужели вы забыли, сколько из-за вас пролито крови? Если вы не подрезали веревки, то кто же приговорил к смерти невинного барона? Не ваш ли отец? Не вы ли с вашими союзниками казнили моего отца? Как вы отблагодарили человека, геройская честность которого возвратила вам ваше богатство? Вы старались соблазнить его дочь. Если вам это не удалось, вы все-таки лишили ее доброй репутации. Я предлагал свое имя и состояние вашей сестре. Я бы убил ее собственными руками, если бы она приняла это. Если когда-нибудь постигнет несчастье гордую фамилию Сермес, вспомните тогда о Жане Лашенере, и вы узнаете, что он приложил к этому свою руку. Он вспылил и забылся, но скоро пришел в себя и проговорил, холодно и спокойно. «Если вам нужно увидеться с Морисом, приходите завтра в полдень в пустошь Реш, и там он будет вас ждать. До свидания». Сказав это, он бросился бежать. Марсьяль стоял как помешанный. Ему страшно было подумать, что Мария будет презирать его и считать низким предателем. Умоляя Жана Лашенера свести его к Морису, он вместе с тем надеялся, что увидит там Марию, но обманулся в своих ожиданиях. Подумав о происшедшей сцене с отцом и молодой женой, о слезах, криках и уговорах, он остановился. «Пусть успокоится за ночь. Завтра я явлюсь». Он вспомнил о доме, который занимал герцог в Монтеньяке, и отправился туда в своем брачном наряде и без шляпы. Слуга, отворивший ему дверь, чуть не упал от испуга. Наутро он вспомнил о свидании с Марисом. «Седлайте мне поскорее лошадь!» Он явился на место получасом ранее. Вскоре Морис, Жан, Бенуа пришли в условленное место. «Извините, сударь, — начал Морис, — что мы заставили вас ждать». «Я слишком заботился, чтобы поскорее оправдаться, — ответил Марсьяль, — поэтому и спешил». «Речь идет не об оправдании, сударь, — продолжал Морис грубо. — Надо нам драться». «Или несчастье делает вас несправедливым, — отвечал Марсьяль, — или Лашенер ничего вам не передал». «Жан мне все рассказал». «Ну и что же?» «А то, — вскричал Морис запальчиво, — если мое презрение к вам уменьшилось, то ненависть осталась та же. Вы обещали мне это свидание на Сермесской площади, когда мы с вами в первый раз встретились в присутствии Марии Лашенер. Какое вам нужно оскорбление, чтобы заставить вас драться?» Кровь бросилась в лицо маркизу, и он схватил поданную ему шпагу. «Вы желаете этого, — сказал он. — Даже воспоминание о Марии не может теперь вас спасти». Но едва они скрестили оружие, как крик Жана Лашенера и Бенуа остановил их. «Солдаты! — кричали они. — Бежим!» Действительно, человек 20 солдат бежали, что есть духу. «А, я это знал! — вскричал Морис. — Подлец пришел, но я предупредил жандармов». Он переломил свою шпагу и бросил ее обломки в лицо Марсьялю. «Вот твоя награда, презренный!» «Предатель!» — повторили Жан и Бенуа. Они убежали, оставив маркиза пораженным. Подбежавшие солдаты привели его в чувство. «Вы узнаете меня?» — спросил он быстро унтер-офицера. «Да», — отвечал тот. «Вы сын герцога де Сермеза. Я запрещаю вам преследовать этих людей». «Я не могу вам повиноваться, сударь. У меня есть предписание». «Кто вас послал?» «Полковник. По приказанию маркиза Куртомье, мы в засаде с самого утра. Отпустите меня, мне надо их поймать». Он вырвался, а Марсьяль, шатаясь и спотыкаясь хуже пьяного, едва дошел до своей лошади. Но он не вернулся в замок Сермес. Он отправился в Монтеньяк и заперся в своей комнате на целый день. Вечером он отправил в Сермес два письма. Одно отцу, другое жене.